Глава 12. На всякий случай я отступила к вешалке и бормотнула «Да». «Мы из будильника!» «Входите, пожалуйста». Через секунду в прихожей стало тесно. Я с удивлением разглядывала парней. «А где коза Никодимова?» Женщин среди присутствующих не было, только мужчины и куча каких-то непонятных железок. Но тут один из молодых людей стащил шапку, и я поняла, что это дама. «Сначала будем делать фото», — бесцеремонно заявила коза. «Вы Виолова?» «Да». «Замечательно, ребята, заноси. Это наш фотограф Костя, его помощник Женя, Витя и стилист Федя». «Здрасте». «Где у вас гостиная?» «Сюда, пожалуйста». Не снимая грязных ботинок, фотографы пошли по коридору. «Да», — сказал Костя, — «свет плохой. Ставьте прожектор и зонтик». Женя принялся вытаскивать из чехлов какие-то трубки, которые быстро превратились в лампу на длинной ноге. Витя раскрыл белый блестящий зонтик. «Нет», — бормотнул Костя, — «не пойдет. Попробуй фильтр». Женя начал натягивать на лампу оранжевую бумагу. «Сядьте в кресло», — велел мне Костя. Я покорно выполнила приказ. «А макияж?» — обмерла коза. «Федя?» Стоявший до сих пор тихо, щуплый длинноволосый парень раскрыл чемодан и тоненьким голосочком спросил: «Подо что красим?» «Поглупее чего спроси», — обозлился Костя. «Под свет». «Ясно», — кивнул стилист и приступил к делу. «Щеки ярче», — велела коза, когда Федор завершил работу. «Роза», — оборвал ее Костя, — «не лезь не в свое дело, щеки нормалек. Брови погуще надо, губы потолще, ресницы почерней. Добавь цвета, Федька». Стилист принялся добавлять, а я тихо обрадовалась. «Значит, журналистку зовут не коза, а Роза». «Не нравится мне ее кофта», — заявил Женя. «Точно», — согласилась Роза. «Голубое есть?» Я кивнула. «Наденьте», — приказал Костя. Пришлось натягивать другой свитер. «Еще гаже стало», — резюмировал Женя. «Да уж», — вздохнул Костя, — «натягивайте черный». Но и этот пуловер тоже не вызвал ни у кого восторга. «Розовое», — велел Костя, — «вот что». «Только розовые». «У меня нет». «Тогда оранжевые». «Но я была же в такой водолазке с самого начала», — возмутилась я. «Давай надевай заново», — оборвал меня Костя, — «и садись». После того, как вопрос с макияжем и свитером был решен, фотографам не понравилось кресло. «Мрачное», — вздохнул Костя. «Отвратное», — подхватил Женя. «Нет изюминки», — пискнул Федор. «Сядь на диван», — велела Роза. «Фу, гадость», — замахал руками Костя. «Ну-ка, ляг, как мадам Рекамье». Я попыталась принять нужную позу. «Руки вытяни», — создавал мизансцену Женя. «Не то», — пробормотал Костя. «Вытяни одну ногу, вторую согни в колени, подтяни к подбородку, выше, выше. У тебя что, артрит?» «Нет», — пропыхтела я, пытаясь сложить нужным образом нижние конечности. «Просто трудно так изогнуться». «Спортом надо заниматься», — сердито заявил Костя. «Вон вчера мы были у Светы Раминой, гимнастки. Так та прямо узлом завязывалась». «Хорош болтать», — оборвала его Роза. «Действуй лучше, нам еще к Приходько ехать». «Теперь одну руку за голову, второй обхватывай себя за плечи», — принялся командовать Женя. «Нет, левее, то есть правее». «Левее», — влез Костя. «Талию изогни». «Да она словно в диван проваливается», — вздохнул Федя. «Картинки нет». «Подложите подушку», — велела Роза. «Не то получится», — пробубнил Костя. «О, книги! У вас есть энциклопедии? Неси сюда». Через 10 минут фотографы настелили на диван ровным слоем толстые книги. прикрыли их пледом и уложили меня сверху. Кое-как приняв страшно неудобную, но нужную им позу, я замерла перед объективом. Теперь понимаю, что испытывал Рахметов, укладываясь каждый вечер почивать на гвоздях. «Улыбочку!» — заорал Костя. «Снимаю!» «Вспышка не работает», — сказала Роза. «Да ну!» «Точняк, не моргала». «С ума сойти!» — заорал Костя и велел мне. «Лежи, не шевелись!» Через 15 минут кадр на диване был отснят. «Нам нужна изюминка», — бормотнул Витя. «На диване скучно вышло. Она же дюдики пишет. Дайте ей в руку сигару». «А на голову милицейскую фуражку!» — с энтузиазмом воскликнул Костя. «Слева пусть посадят собаку», — ожила Роза. «Справа кошку». «И дым надо изо рта выпускать кольцами», — суетился Женя. «Классно получится». «Простите, но я не курю», — робко возразила я. «И чего?» — уставился на меня круглыми глазами Костя. «Трудно в рот дыма набрать». «Начинаем, ребя! Женька, беги к метро за сигарой!» Следующий час меня заставляли, напялив на голову фуражку Куприна, заталкивать в себя отвратительно вонючий дым, а затем выпускать сизое облако. Наконец Костя произнес: «Снято!» Я расслабилась, но не тут-то было. «Иди переодевайся», — приказал Женя. «Зачем?» «Нехорошо, когда на всех снимках одна одежда. Сейчас станем делать семейное фото. Ты муж, мама, ребенок». «Это невозможно». «Почему?» «Муж на работе, мама давно умерла, ребенка у меня нет». «Ядрит твоего влево», — скривился Костя. «Это плохо. У нашего журнала установка такая. Главное — семья». «А что за мужик по коридору бегает?» — спросила Роза. «Отец?» «Тащи его сюда!» «Может, не надо?» — безнадежно спросила я. «Надо, Арина, надо!» — заявил Костя. «Вообще всех волоки, кто есть!» Начался форменный сумасшедший дом. Никитку велели нарядить в воскресный костюмчик, на Ленинида напялили свитер Олега, Томочку впихнули в мое зеленое платье. Кристине начесали волосы и уложили в немыслимую прическу. Но совершенно поразила меня Марина Степановна. Пожилая дама появилась в палантине из меха неизвестного животного. У горла она прикрепила камею. Даже Костя замолчал, увидав, как Марина Степановна вплывает в гостиную. Когда вопрос с одеждой присутствующих был решен, начали выстраивать композицию. Фотографы переставили всю мебель, шкаф сдвинули к двери, около окна поместили диван, стол оттащили к стене. «Ну а теперь», — радостно воскликнул Женя, — «сделайте вид, что просто, как всегда, вечером смотрите телевизор». Я сдержала рвущийся наружу истерический смех. Ну, представьте себе картину. На диване в ряд, выпрямившись, словно проглотив аршин, сидят люди с потными, красными от напряжения лицами. В центре композиции красуется Марина Степановна в мехах и бриллиантах. Справа я в милицейской фуражке. Слева Ленинит при полном параде, с сигарой в руке. В самом углу Томочка с Никиткой, одетым в парадный костюмчик. Простая российская семья, которая каждый день в подобном виде смотрит телек. Но все проходит. Закончилась и съемка. Фотокорреспонденты сложили зонтик, камеры, лампы и отправились на кухню, где Ленинит уже нарезал сыр и колбасу. Роза приступила к интервью. «Сколько раз вы выходили замуж?» «Один». На лице корреспондентки отразилось удивление. «Всего?» «И что тут странного?» – обозлилась я. «Большинство людей связывает себя узами брака единожды». «Смолякова 4 раза ходила в ЗАГС», – возразила Роза. «Ладно, попробуем с другой стороны. Вы лесбиянка?» «Я? Вы? Господи, отчего такая мысль пришла вам в голову? Но вы живете вместе с подругой. Она замужем, и я тоже. Почему тогда в одной квартире? Нам просто нравится быть рядом. Мы всю жизнь, до того, как расписались с супругами, провели вместе. Хотите сказать, что обладаете обычной сексуальной ориентацией? Естественно. На сильно раскрашенной мордочке Розы появилось глубокое разочарование. «О чем же мне писать?» — воскликнула она. Я пожала плечами. «Вас муж бьет?» — с надеждой спросила Роза. «Нет, конечно». «Вы пьете?» «Только чай». «Покупаете вещи у известных модельеров?» «Нет». «Почему?» «Ну, как-то не приходило в голову идти в дом моды, да и дорого очень». «Ага. Что коллекционируете?» «Ничего». Роза выключила диктофон. «Ужасно. Провальный материал. Попробую хоть как-то извернуться, но будет очень трудно. Если хотите, чтобы о вас писали газеты, следует изменить образ жизни». Я постаралась сохранить на лице приветливое выражение. Лесбиянка, без конца меняющая эксклюзивные шубы и собирающая перстни. Вот замечательная героиня нынешних газет. Алина Ламе не подвела. Ровно в 3 часа в кафе «Чуланчик», распространяя запах элитной французской парфюмерии, ворвалась дама в элегантной шубке из щипанной норки. Потому как к ней, кланяясь, кинулся гардеробщик, стало понятно: госпожа Ламе — постоянная посетительница ресторации. Подлетев к столику, где я сидела с чашечкой кофе, Алина мигом заявила: «Оплачивать вам счет не стану». «Мне это и в голову не пришло бы», — удивилась я. «Сама способна рассчитаться за эспрессо». Алина плюхнулась на стул и кивнула официантке. «Ася, как обычно». Потом она скомкала салфетку и сердито сказала: «Ну, опять снова здорово. Вновь потребуете рассказывать, как дело было?» «Да, пожалуйста», — кивнула я. «О боже, ладно. Но имейте в виду, что повторяю в последний раз. 100 раз уже пожалела, что отнесла заявление в милицию. Никого не наказали, зато у меня всю кровь выпили. Значит так, примерно 1 год назад я обратилась к Элизе». «Это кто?» Алина подскочила. «Издеваешься, да?» «Что вы, конечно, нет. Просто я ничего не знаю об Элизе». «Но я 100 раз рассказывала следователю. Понимаете, он уволился. Теперь дело веду я. Очень прошу еще разок вспомнить все». «Ладно», — процедила Алина. «Хоть злость у меня уже прошла. Слушайте». Элиза — гадалка. Хозяйка салона — волшебный шар. Она широко известна в артистической среде. Берет за свои предсказания Элиза бешеные суммы. Но почти все ее прогнозы сбываются. Штормовой наплыв клиентов начался к ней после того, как она нагадала Марусе Реутовой, балеринке из неудачливых, что у той украдут ребенка, годовалого Ваню. Маруся сначала не поверила гадалке. Денег у Реутовой особых нет. Зачем бы киднепперам обращать внимание на ее сына? Но Элиза только качала головой и повторяла: «Вижу похищение». Маруська посчитала гадалку дурой и не поленилась рассказать об этом на всех углах. Представьте теперь ее ужас, когда годовалый Ванька пропал из коляски. В полном ужасе Реутова бросилась в милицию, где весьма неохотно, взяв заявление, ей сообщили, что раскрывают только 10% подобных дел. «А остальные 90%? Напряглась Маруська. «Вы погодите расстраиваться», — вздохнул молоденький милиционер. «Может, еще в те 10 попадете». Еле живая от ужаса, Маруся примчалась к Элизе. Ворожея недовольно спросила: «Зачем пришла? Ты же не поверила, всем гадости про меня наговорила. Чего теперь хочешь?» Маруся упала Элизе в ноги. «Простите, Христа ради, посмотрите в свой шар, может, увидите Ваняшу». Элиза не стала кривляться, провела сеанс гадания и решительно заявила. «Ребенок жив. Сейчас скажу адрес». Маруся бросилась на указанную улицу. Ключ от квартиры лежал, как и указывала Элиза, под ковриком. В комнате на широкой грязной кровати спал Ваня. Мальчика одурманили каким-то снотворным. Сами понимаете, что после того успеха все толпой кинулись к Элизе. Алина тоже пала жертвой моды, ей предстоял конкурс. И Ламе захотела узнать, выиграет она его или нет. Но Элиза не ответила на прямо поставленный вопрос. «Про соревнования не вижу», — прошептала она. «Темно. Зато другое скажу. Тебя ограбят. На улице отнимут сумочку. Не ходи сегодня вечером по улицам». «Но у меня концерт», — воскликнула Алина. «Где?» — поинтересовалась Элиза. «В центральном доме железнодорожника». «Это на площади трех вокзалов?» «Да». «Не ходи на концерт». «Невозможно». «Смотри», — погрозила ей пальцем Элиза. «Я предупредила тебя». Но Алина не могла отменить выступление. Около полуночи она вышла из ЦДКЖ и пошла к своей машине. Тут к ней подошла девушка и задала вопрос. «Не подскажете, где метро?» Площадь трех вокзалов переполнена приезжими, поэтому Алина, не удивившись, стала объяснять дорогу и тут же почувствовала, что чьи-то руки выхватывают у нее сумочку. Алина резко обернулась. Воришкой оказалась молодая девчонка. Поняв, что ее заметили, девица стала удирать. И тут госпожа Ламе ухватила негодяйку за пальто. Девчонка ловко вывернулась и убежала, оставив одежду в руках Алины. Певица стала громко звать милицию, появился патруль. Алину отвели в отделение, где она написала заявление о краже. Дальше началось расследование. В отнятой у воровки одежде в кармане нашелся паспорт на имя Ксении Савченко. Но по месту прописки ее не обнаружили. Мачеха заявила: «Эта дрянь, обокрав меня, съехала». Дело зашло в тупик. «Собственно говоря, это все», — пожала плечами Алина. «Ах, да, девицы явно работали в паре. Та, что выдернула мою сумочку, убегая, заорала: „Анька, кузов, рви когти!“ И девчонка, спрашивавшая у меня дорогу, мигом испарилась. Наверное, у них сценарий разработан. Одна подходит и милым голосом начинает расспрашивать про путь к метро, а вторая выхватывает сумку». «Вы точно помните, что она кричала: „Анька, кузов“?» «Да, я еще подумала, какая странная фамилия. Кузов». Я уставилась на Алину. Фамилия пропавшей Ани — Кузовкина. Впрочем, в этой истории много непонятного. «Скажите, вы познакомились с кем?» «Ну, с той, которая спрашивала дорогу». «Вы как себе представляете ситуацию?» — обозлилась певица. «Ко мне на улице подходят с идиотским вопросом. А я рапортую: Алина Ламе, сопрано, незамужняя». «Еще чего поглупей спросите». И в мыслях не держала ей представляться. «Следовательно, девушка не знала ни вашего имени, ни фамилии». «Нет, конечно», — дернула плечиком Алина и принялась есть второе. Я посмотрела на то, как собеседница, ловко орудуя ножом и вилкой, режет на мелкие кусочки куриное филе. Откуда Ксюша узнала, что ограбила госпожу Ламе, певицу? Алина не слишком популярна. Она не Алла Пугачева. Народ вряд ли узнает ее в лицо на улицах. «Больше мне вам нечего сказать», — отчеканила Алина. «Надеюсь, это мое последнее свидание с сотрудником правоохранительных органов. Вы не сумели найти преступницу, даже имея ее паспорт. Между прочим, В моей сумочке лежала внушительная сумма денег. Дайте мне адрес салона Элизы. Старомакарьевский переулок, тут же сообщила Алина. Только к ней так не попасть, нужно предварительно записаться. Ничего, усмехнулась я, меня примут. Салон «Волшебный шар» встречал посетителей тихой музыкой и полумраком. Девушка, распахнувшая передо мной дверь, была облачена в темно-синее длинное платье. Распущенные волосы, копной белокурых кудрей падали на плечи. «Вы на какой час записаны?» — спросила она. Я осторожно глянула на ходики, мирно тикавшие на стене, и шарахнулась в сторону. «Ой, они идут в обратном направлении!» Девушка улыбнулась. «В нашем салоне не такое еще возможно. Так на какой час вам назначила Элиза?» «На 7», — лихо соврала я. Девушка подошла к конторке и глянула в книгу. «Резникова Ольга Святославовна». «Да-да, именно так. Извините, я пришла немного раньше». «Ничего, это даже лучше», — успокоила меня администратор. «Сейчас Элиза вас примет. Ступайте сюда». Я покорно толкнула одну дверь, тут же увидела вторую, распахнула ее и очутилась в темной комнате. Впереди в воздухе висел яркий переливающийся шар. «Садитесь!» — раздался из мрака голос. Я шагнула вперед, ноги утонули в мягком ковре. Через пару секунд глаза привыкли к темноте, и я стала различать предметы. Прямо по курсу обнаружился стол. Это на нем, а вовсе не в воздухе, горел шар, внутри которого, скорее всего, была спрятана электрическая лампочка. За столом восседала женщина, сильно похожая на цыганку. Смуглое лицо, много вьющихся волос, карие глаза и снежно-белые зубы. «Садитесь», — повторила она. Я заметила кресло, опустилась в него и мигом провалилась почти до пола. «Значит, вы Резникова Ольга Святославовна?» «Точно», — подтвердила я. «Зачем же вы говорите неправду?» — мягко улыбнулась цыганка. «Неужели считаете, что можно обмануть ясновидящую?» «Кто я, по-вашему?» «Виола Тараканова», — преспокойно сообщила гадалка. «Постойте, сейчас кое-что расскажу. Вы ходили в школу, где преподавали немецкий язык. Родителей у вас нет, они давно умерли, воспитывались мачехой по имени, кажется, Раиса. В институте вы проучились всего один год и ушли, потому что в автомобильной катастрофе погибли родители вашей подруги Тамары, которые вас содержали. Потом вам пришлось самой зарабатывать себе на хлеб». Я почувствовала, что сейчас упаду в обморок. Мерцающий шар просто завораживал переливами. В воздухе висел сладкий запах непонятного лекарства. «Мама», — прошептала я, — «правда, ясновидящая. Вижу, вы не слишком доверяете людям моей профессии». Я тактично промолчала. До сегодняшнего своего визита к Элизе я считала, что все предсказатели и колдуны только дурят народ. Но это Элиза. Мало того, что она точно назвала мои имя и фамилию, так еще и абсолютно правильно обозначила вехи биографии. Немецкая школа, институт, гибель родителей, Тамуси. «Значит, посмеивались над гадалками», — прищурилась Элиза. «Но, признайтесь». «В общем, да», — выдавила я из себя. «Похоже, тетке следует говорить правду. Одну правду и ничего, кроме правды». «И правильно делали!» — неожиданно засмеялась ворожея. «Сплошной обман кругом!» Я разинула рот. Продолжая смеяться, Элиза спросила. «Вилка, ты меня не узнала?» «Нет, разве мы знакомы?» «Даже очень хорошо, но...» Быстрым движением Элиза стащила с головы парик, вынула из глаз цветные контактные линзы и поинтересовалась. «А теперь...» «Господи! Элька!» — закричала я. Передо мной сидела моя бывшая одноклассница и соседка по дому Эля Рыбина. «Но отчего ты такая смуглая?» «Это солярий», — веселилась Элька. «Я решила, что лучше всего косить под цыганку. Больше доверия вызываешь». «Так ты не гадалка?» «Дошло, наконец!» — окончательно разошлась Эля. «Ладно, иди сюда». С этими словами подруга детства встала и толкнула то, что я приняла за створку шкафа. Дверь открылась, за ней простиралась хорошо освещенная комната.